к сей доске приложили мы старательные руки. Андриян ухитрил раму резькой для увеселения, Иван летопись писал для уведомления. Вот каким был пир обреченных на смерть людей, величие которых сделало их святыми для жизни на родных берегах. Да разве и не так именно воспринят этот подвиг всем беломорским народам? Старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки, пишет Борис Шергин в начале рассказа. «Заповедь положена», — пояснил старик. «Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Андрияна». В этом крохотном рассказе весь характер поморского народа. Все его нравственные и художественные воззрения, так широко и глубоко охватившие жизнь и строящие эту жизнь. Именно такое здоровое нравственное чувство и лежало в основе народного искусства Поморья. И оно вовсе не отвергает искусство именного, как не отвергает здоровое, сильное, крепкое дерево еще одной новой ветки, еще одной почки. Эти ветки и почки именного художества питаются соками из главного ствола, но они же и укрепляют этот ствол плодами своей работы. Такой именно органичной ветвью является и творчество Бориса Викторовича Шергина. Это родство предельно ясно и очевидно во всем том, что он записал, пересказал, но также предельно ясно и очевидно, но и в тех вещах, которые он создал на основе своей собственной жизни, своих собственных наблюдений и впечатлений. Эти его личные произведения так полно проникнуты светом народного мироощущения, что становится невозможным разделить то, что Шергин сочинил сам, и то, что он записал, перенял от неведомых рассказчиков на пароходах, на пристанях, в поездах, и то, что еще в раннем детстве усвоил в родительском доме, так изобильным на всякое доброе художество. С 1915 года, как пишет Борис Шергин в автобиографической записке, он начал выступать с былинами и сказками в Москве и Петербурге, а в 1916 году 22-летний юноша командируется Академией наук в Архангельскую и Вологодскую губернии с серьезным, как надо полагать, и едва ли с подручным даже ученому человеку заданием определить границы диалектов вологодских и поморских. Но в данном случае интересен сам факт командировки с таким заданием. Есть, думается мне, все основания считать, что эта работа молодого Шергина входила в программу по изучению фольклора и народного искусства вообще и отвечала глубокому общественному интересу того времени. В начале XX века интерес этот был особенно велик, а работа по изучению народного искусства и устного слова продолжалась с необычайной энергией. Начала же она гораздо раньше, еще с Пушкина, еще с Петра Васильевича Киреевского.